Глава 4. Луис Пристав успел уйти, не столкнувшись нос к носу с соседом, но камнедробильщик его заметил. «Что делал здесь Луис Пристав?» — спросил он сына с недовольной миной. «Да ничего, поговорили мы. Не желаю, чтобы у меня в доме велись разговоры с разбойниками. Слышал? С разбойниками. Уж Луис Пристав, он-то... А ты отправься в Терра-Негра при деньгах, да так, чтобы он... об этом проведал, тогда и узнаешь, кто такой пристав. Он службу года 3 назад бросил, недоходная была. А с тех пор, как на службе больше не состоит, и дом себе купил, и лошадку. Живет припеваючи, ест мясо из мясной лавки. А вином и сам ублажается, и других почует. Я вон добрых 40 лет работаю, а на фасоли то на силу наберу. Пью же водицу из колодца». «Это уж вам, сеньор отец, так благоугодно», — прервал его Жоакин с недоверчивой ухмылкой. «Если б вы червонцы меньше любили...» «Ты опять за свое», — разозлился снова камнедробильщик. «Сказано тебе, поищи эти червонцы. Ничего мне не досталось. Ничего!» — вопил он, судорожно дергаясь и размахивая руками. «Не кричите так. Незачем вам надрываться», — снова прервал сын. Мы же просто толкуем по-хорошему, верно? Судя по виду, однако, огневик был преисполнен отнюдь не сыновних чувств. Углы рта его иронически кривились, он гневно морщил лоб. Сама поза его, он уселся на сундук, подавшись грудью вперед и болтая ногами с казарменной удалью, свидетельствовала об отсутствии почтения к отцу и намерении поговорить со стариком по-свойски. «Стало быть, вон оно как», — продолжал Жоакин. «Не получили вы в наследство 3000 золотых?» «Нет», — заорал отец, — «нет! 1000 чертей, прости меня, Господи, нет!» «А если б я показал вам копию завещания?» — настаивал Жоакин, и вдруг выпучил глаза, открыл рот и высунул язык на всю длину. «Что скажет ваша милость тогда, сеньор отец?» «Если б я показал вам копию зави...» «Да ты, я вижу, вернулся домой, чтобы меня в могилу свести!» Перебил его Бенто, с которого от глупой реплики сына мигом слетела видимость скорби. «Будь ты проклят!» И, стиснув зубы и сжав ладонями голову, он заходил от двери к очагу и обратно. Ему казалось, что несчастнее его нет в мире человека. «Сеньор отец!» — продолжал мягко сын. — Вы от этого не умрете. Отдышитесь и послушайте своего Жоакина. Вспомните, что у вас нет другого сына, и некому вам оставить ваши 56 000 крузадо. — Вот сатана! — ворчал старик. — Я прошу немного. Освободите меня от солдатчины и дайте мне что-нибудь, чтобы я мог жениться на Розе из Сан-Мартиньо. Отец отдаст ее за меня, если будет у меня 1000 крузадо. Я стану землепашцем, буду жить во здравии и в радости, и никогда больше ничего у вас не попрошу, сеньор отец. Как только Жоакин произнес имя Розы из Сан-Мартиньо, и тон и жесты его изменились. Взгляд стал умоляющим, голос зазвучал почтительно. Сердце его дрогнуло при воспоминании о той, кого любил он 10 лет, по ком тосковал. Если бы в этот миг лицо отца просветлело, обещая проблеск надежды, Жоакин кончил бы свои мольбы, упав на колени. — 1000 крузадо! — брюзжал камнедробильщик. — Ты что, хочешь, чтобы я их украл? Когда огневик услышал сей вопрос, признаки доброго расположения духа словно смыло с его лица. «Не хочу я, чтобы вы их украли, боже упаси!» — отвечал Жоакин. «Но сказать по правде, когда есть у отца 3000 червонцев, а с сыном он не делится, то крадет он кое-что другое. Счастье сына родного, на которого 6 грошей не потратил с тех пор, как сын работать может. Слушайте, что я скажу, отец, и поразмыслите над моими словами. В полк я не вернусь. Я дезертир. Я только что был у твоего крестного. — проговорил старик уже мягче. «Сеньор полковник Лобо да Игрежа дал мне письмо, которое ты должен вручить вашему командиру, и он говорит, что все уладится. В казарму не вернусь, я уже сказал, я хворью маюсь, мне нужно переменить жизнь». «Чтоб тебя твоя хворь унесла! Слушать не хочу, делай, как знаешь, нет у меня денег. Разве что хочешь, чтобы продал я дом и ходил по людям, выпрашивая разрешение переночевать в сарае вместе с собаками». «Ладно», — заключил Жоакин, вставая и потягиваясь, — «пойду послушаю, что скажет мне Луис Пристав. Он сулил, что так или иначе, а избавит меня от мундира и от кнута. И ты пойдешь толковать об этом с Приставом, пропащая душа». «Почему бы и нет? Уж он-то друг своим друзьям. И коли понадобятся мне деньги, научит тебя, как украсть их». «И он-то знает, где они водятся», — отвечал Жоакин, зевнув и перекрестив троекратно рот. «Так получай же мое проклятие», — проревел старик с торжественностью, которой вполне хватило бы для финальной сцены акта, но было, однако же, недостаточно, чтобы пронять рядового номер 32 седьмой роты артиллерийского полка города Порто. Огневик улыбнулся и пробормотал. «У вас, видно, проклятий больше, чем монет. Ладно, ухожу с вашим проклятием в кармане. А там поглядим, будет ли от него вред и кому из нас двоих». У Бента от недоброго предчувствия заколотилось сердце, он даже сделал три шага, чтобы позвать сына и покончить дело миром, выложив сумму, нужную для выкупа. Но образ котелка, полного червонцев, вытеснил из груди его отцовские чувства. Он замер, как вкопанный, глядя на приступку под окном с широким подоконником. Оконные ставни были закрыты очень плотно, благодаря четырем поперечинам из каштанового дерева, потемневшим от времени.